Глава 9. 1553 год, 29 сентября, Москва. Не задерживаясь в поместье, Андрей с десятком московской службы отправился сначала в Тулу, а потом и в Москву. Пленников, разумеется, прихватили с собой. Не всех, только главарей. Остальных пустили под нож. Сам парень, конечно, не сильно горел желанием так поступать. Он бы убил и этих. Но десятник решил, что царевым людям будет полезно пообщаться с этими злодеями. На чем и порешили, потому как ничего по существу парень возразить ему в этом желании не мог. Да и вообще, попытка их убить выглядела подозрительно, чуть ли не укрывательством. Воевода в Туле встретил отряд вполне приветливо. Особенно в свете того, что Андрей был на коне с конным слугой и не имел признаков арестованного. То есть шел с московскими поместными дворянами добровольно, в отличие от каких-то пленников, которых везли связанными. Кроме того, воевода даже глазом не моргнул, когда парень оставил свою долю коней опять дядьке Кондрату сотоварищи. А доля у него получалась солидная, ибо в поднятых трофеях он взял свою часть именно конями. Так вот, бывшим соратникам отца предстояло их разделить страждущим помещикам от его имени. Воеводе это было в целом в тему, ибо повышало боеспособность веренного ему полка. И на следующем смотре он сможет бить себя пяткой в грудь, показывая, как при нем все зацвело и запахло. Об успехе в разного рода местных играх речь, понятное дело, не шла. Да ему оно и не сильно требовалось. Денег он срубил. Ситуацию стабилизировал. Конкурента подставил. А все остальное, что шло сверху этого, воспринималось им как просто приятный бонус. У Агафона с Афанасием при виде Андрея, кстати, вид был крайне сложный. В них боролись противоречивые эмоции. Но они ничего не сказали. Точнее, Афанасий благословил их в дальний путь, и на этом все. Лишь задумчиво глядел долго вслед. На этом тульское сидение закончилось мимолетное, перейдя в путь до Москвы. Тихий и спокойный, на удивление. Один из пленников, правда, постоянно болтал и уговаривал его отпустить, говоря о том, что они де рискуют сильно и так далее. Но десятник его слова игнорировал, и остальные помалкивали, ограничиваясь ухмылками. Пленник ведь не знал, кто и куда его везет. Вот и выступал, как муха на стекле. В самой же Москве пришлось ждать немного дольше. С неделю, наверное. Гостя разместили на вполне приличном подворье десятника, расположенном в посаде. Особенно при этом Андрея никто не ограничивал в передвижении по городу. Разве что с десятником под ручку, а не в одиночку, от греха подальше, чтобы беды никакой не случилось. Человек-то он новый и с местными реалиями незнакомый. И только 29 сентября его пригласили в Кремль. Андрей подошел к царевым палатам и замер на несколько секунд. «Что?» — усмехнулся десятник. «Поражен?» «Да, те, кто в первый раз видит их, не остаются равнодушными». «Величественно». «Да, величественно». Поспешно с ним согласился парень, хотя на самом деле испытал нечто обратное. Он-то Кремль в 21 веке видел и не раз, но там он представал в куда более позднем и величественном облике. Для жителя 21 века, конечно, скромненьким казался и тот вариант, однако здесь он не впечатлял совсем. Да, по сравнению с Тулой и тем более его поместьем, просто божественное величие, но парню было с чем сравнивать. Понял ли это десятник или нет, не ясно, но виду он не подал. Да и Андрей постарался держать свои эмоции при себе. В принципе, парень держался с первого дня нахождения в Москве вполне прилично, не выдавая своего отношения к увиденному. И своего разочарования. Москва ведь тех лет — это село селом, только большое. Каменных построек за пределами Кремля кот наплакал. Почти все деревянное, причем сооруженное, без всякого порядка и устройства. Как на душу легло. Для инспектора пожарной безопасности этот город выглядел и адом, и раем в одном флаконе. Если ему бы нужно просто состричь купоны, то курорт. Ибо все было настолько плохо, что непонятно, как он еще не сгорел дотла. А вот если бы ему нести за все это ответственность... В общем, прошли в палаты. и двинулись по каким-то переходам и проходным комнатам мимо незнакомых людей, пока наконец не остановились возле небольшой двери, у которой дежурил дьячок. Ни охраны, ни часовых. Хотя, учитывая тот факт, что они внутри царских палат, где все свои, нормально. В те годы обычное дело. Разве что к нему у него самого были вопросы, если по уму. Однако оружие у него так и не попросили, позволив гордо нести на поясе саблю. Да и в доспехах пропустили, ибо приличной одежды он не имел. Так хоть выглядел достойно. Разве что шлем держал на локте, шествуя за десятником, тоже, кстати, облаченного в доспехи и при оружии. Видимо, из-за него, для своевременного парирования. «Погоди», — произнес десятник и, постучавшись, вошел в небольшую келью. Небольшая пауза. Андрей задумчиво замер. Посмотрел на дьячка, что внимательно его изучал, и тут же начал ощупывать того взглядом, молча, с головы до ног. Ничего необычного, разве что дьячок голову немного наклонил и смотрел на него умным, но не твердым взглядом. Словно такая любопытная птичка, готовая в любой момент вспорхнуть и улететь. Парень же глядел так, будто бы он тут главный. Если не в палатах, то в комнатке точно. Стоял довольно широко, расставив ноги и прямо, твердо смотря перед собой. Спина прямая, плечи отведены назад, подбородок немного выдвинут вперед и полная абсолютная невозмутимость. Откуда она взялась у Андрея? Бог весть. Просто он не мог нервничать, не получалось, наверное, перегорел. Ведь если долго переживать, то рано или поздно происходит утомление от тревоги. И как следствие наступает спокойствие. Вот, наверное, и тут что-то подобное произошло. Наконец, едва заметно скрипнула дверь, и десятник пригласил Андрея. Сам из комнаты не выходил. Парень кивнул и все так же, сохраняя молчание, вошел. Перед ним предстал царь. Он в привычной для себя манере находился за огромной книгой, которую читал, водя палочкой. Какой, неясно. Да Андрею было и неважно. Парень вошел и тут же сделал то, что заранее планировал. «Государь!» На выдохе произнес он, и в слитном движении, приложив правую руку к сердцу, поклонился, достаточно глубоко, но по-японски не сгибая спины. У царя взлетели брови. Во-первых, парень его опознал, хотя никогда не видел, как царю сказывали. А во-вторых, манера приветствия выглядела совершенно непривычной, вроде простая, но чувствовалось в ней что-то... И уважение, и самоуважение. «Каким был ваш путь?» «Легок ли?» — поинтересовался Иоанн. «Я слышал, что на дорогах неспокойно. Татя озоруют». «Слава богу!» — ответил Андрей, разгибаясь и становясь прямо. Плечи отведены назад, спина словно стержень проглотил. «Государь, мне сказывали, что неприлично приходить к тебе с пустыми руками. Но я беден. Почти все мое имущество на мне, так что прими, не побрезгуй!» — сказал он и протянул свиток. «Что сие?» Не принимая его, поинтересовался царь. «Верши хвалебные». «Так читай». Андрей удивленно вскинул бровь, не ожидая такого поворота. Но Иоанн лишь едва заметно улыбнулся кончиками губ и кивнул. И парень развернул свиток, начав читать нараспев с максимальным выражением. Сначала он прочитал сборную солянку стихотворения на взятие Казани, которую Алиса попыталась изобразить. В рамках совершенно непривычной для эпохи села ботанической нормы стихосложения. Ее еще просто не придумали, так что звучало это все очень необычно, хотя складно и мелодично. Не говоря уже о звучании и общей компоновке, выбивавшейся чуть более чем полностью из всего, что царь читал либо слышал. Там было все, что удалось хоть как-то склеить друг с другом. Кусок из Бородино Лермонтова, кусок из какой-то песни 20 века, кусок еще откуда-то, но адаптировано и причесано под местный язык и реалии, без единого артефакта, выбивавшегося по языку или смыслу. Всего 5 четверостишей, но труда они Марфе стоили немалого. И Андрею, ибо он ее консультировал с точки зрения исторических реалий. Это стихотворение и было главным подношением. Ведь Андрей и Марфа помнили о том, как в 18-19 веках правители любили получать стихотворения хвалебные, прославляющие те или иные их достижения, особенно военные и политические. Эффекта, впрочем, на Иоанна Васильевича все их усилия не произвели никакого. Он прослушал молча, не выражая никак своего отношения. И вообще держа маску бесстрастия на своем лице. Явно дело пошло не так и не туда, подумал Андрей. Однако все же зачитал «Боже, царя храни!» в расширенной версии. Само с собой с пояснением, как и в предыдущем случае, что к чему и зачем. И опять ничего. Прочитал. Замолчал. Царь тоже молчал, как и присутствующий десятник. Тот, кстати, был без всякого сомнения потрясен в положительном ключе, но молчал. Царь же пристально рассматривал Андрея очень странным задумчивым взглядом, пока, наконец, не произнес. «Славные вирши! Но разве это дар для царя?» «Прости, государь», — невозмутимо ответил Андрей, скрутив свиток. «Ты прав. Это просто слова». «Тогда в чем твое подношение?» «Я слышал, что боярам не нравится твой выбор супруги. Говорят, что ее здоровью угрожают злые козни». От этих слов Иоанн напрягся, а взгляд его стал ледяным. «Я не ведаю, кто, когда и как будет пытаться ей навредить». «Ей, а значит и тебе, и всем нам, твоим верным слугам», — добавил Андрей. «Честных людей обычно травят ртутью да мышьяком. И не разом, а по чуть-чуть, дабы не распознать на пробе. Чтобы этому злодейству противостоять, нужно каждый день пить молоко и есть сырые яйца. Это средство не поможет, если решат дать много яда. Но если кормят маленько, чтобы отрава накапливалась, то...» «Не боишься давать мне такие советы?» Очень жестко и холодно спросил царь. «Если нужна проверка, то я готов лично вкушать яд в течение месяца или более, защищаясь предложенным способом», произнес Андрей. И замер самым невозмутимым видом, серьезным, максимально спокойным. «Откуда о том ведаешь?» После очень долгой паузы спросил Иоанн. «Отец о том сказывал». «А он отколь ведал?» «Мне-то неизвестно». «Читать, писать, тоже он тебя учил?» «Истинно так», ответил Андрей, имея в виду не этого, а того отца из прошлой жизни. «Он сказывал, что учение — свет, а не учение — тьма». «Добрые слова», кивнул царь и кивнул на столик, мол, клади свиток. Андрею не требовалось второй раз намекать. «Я слышал», — продолжил Иоанн, — «что ты удумал новую масляную лампу, которая светит ярче прочего». «Удумал». «И печь, что не дымит?» «Что отводит дым сразу на улицу, оставляя в избе лишь тепло». «А масло светильное? Ты ведь полбочки купцу продал. Откуда взял?» «То дух дерева. Мы его, когда уголь жгли для кузнеца, заприметили. Он как деготь получается. Ничего хитрого в том нет. Просто обычно его не примечают и спускают в отходы». «Ясно», — едва заметно хмыкнул государь. «А краску откуда брал?» «То наследство отца». «Именно поэтому ты обещал купцу тульскому еще краску?» Усмехнувшись, поинтересовался царь. «Люди, с которыми отец вел дела, вышли на меня и предложили не с ним, так со мной дела вести. Но я не уверен в них, а они во мне. Так что неясно, сладится что или нет. Ничего точного я не обещал». «Кто такие?» «Не знаю. Я с ними ранее был незнаком. Может, врут, может, нет. Если попробовать, то, возможно, получится добывать краску». «Врешь же!» «Вру», — честно и абсолютно невозмутимо ответил Андрей. «Зато от чистого сердца». «Как?» — расплылся в улыбке Иоанн. «От чистого сердца? Ха-ха-ха! Ладно. А лошадей чего подарил местным дворянам? Почему не в долг дал?» «Какой смысл давать в долг то, что не смогут вернуть?» «Это ты на саблю взял, это твое. Зачем им отдавать?» «Государь, мне там службу служить тебе, промеж них. И от того, как мои боевые товарищи станут ко мне относиться, да готовы ли окажутся к службе, зависит, смогу ли служить». «Поясни», — нахмурился царь. «Если давать в долг, то сие дело не воинское, а купеческое, ведь купец с должником в бой не идет плечом к плечу, а значит и не нуждается в том, чтобы заемщик был ему товарищем». «Значит, мнишь, что старшины делают неразумные дела?» усмехнулся царь. «Государь, то не моего разумения вещи. Я, быть может, еще очень юный, не понимаю многого, посему и мыслю так по-простому». «Мыслишь-то, может, и по-простому, а крепостицу поставил. Зачем сие? Да ты не робей, сказывай, что мнишь. Для воеводы, государь, очень пользительно, чтобы все оставалось так, как есть, ибо поместные дворяне при появлении татар хватают свои семьи, да бегом в Тулу бегут, отчего войско вокруг воеводы само собой появляется без каких-либо усилий. Дурное. Но для осадного сидения достаточно. Но с воеводы что спрашивать? Он в Туле гость. Тут год посидит, там год потопчется. Ему дела Тулы без интереса. Поместные же дворяне каждое такое нашествие вынуждены терпеть убытки и нищать. Ведь татары разоряют их поместья, портят посевы, жгут дома, режут и угоняют в рабство крестьян. Старшины же! «Значит, воевода тебя вынудил крепостицу вставить?» Перебил его царь. «Никак нет, он старается свою службу служить, я свою». «Я тебя что-то не пойму», — ухмыльнулся Иоанн. «Спрашивал я тебя о том, по что ты крепостицу поставил. А ты мне тут про воеводу сказываешь. За нос меня вводить вздумал». «Государь, я поставил крепостицу, чтобы люди, которые трудятся на твоей земле, выданной мне в поместье, при набеге татар не по оврагам да лесам прятались, а за стенами отсиживались. И чтобы татары жилье не жгли, да разорения не такое страшное творили. И чтобы я мог со спокойной душой в службу дальнюю полковую ходить». «И только?» «И только». «А мне сказывали, что возгордился». «Брешут!» — порывисто произнес Андрей, вновь положа правую руку на сердце. «Мой отец живота не пожалел на службе твоей, и я не пожалею». «На службе? И в чем же ты ее видишь?» «В том, чтобы врагов твоих бить. Ныне татара, если прикажешь, то и любых иных». Не убирая руки с сердца, ответил он. Тишина. Царь внимательно смотрел на парня и о чем-то думал. Минуту, наверное, так смотрел. А после чего спросил. «А бронька сия откуда? Тоже сам удумал». «Слышал я от отца, что в праотеческие времена в таких ратники на Руси воевали. А вот я и попробовал с кузнецом что-то изобразить. Я ему сказывал, передавая слова отца, а он пробовал». «У тебя кузнец есть свой?» «После татарского погрома посад Тулы сильно пострадал. Вот я кузнецу-погорельцу и предложил год поработать на меня. Ведь для службы мне так и так нужно где-то броньку добрую искать». «И чем она лучше того бахтерца?» «Бахтерец без всякого сомнения крепче, но эту чинить легче. Она ведь на шнурках. И если в походе после боя нужно привести ее в порядок, то это можно сделать самому за вечер у костра. Достаточно иметь несколько запасных пластин и шнурки». «Ясно», — кивнул царь и вновь поменял тему, возвращаясь к старой. «Значит, не знаешь, откуда краску берут». «Государь, так ты скажи, сколько тебе надобно». «Заметьте», — усмехнулся Иоанн, — «не я это предложил». «Так чего крутиться вдоль да около?» «И то верно». «Ладно. Мне тут сказывали, что ты добро посидел в своей крепостице. Ту, которую ты поставил на зло воеводе», — хохотнул он. «Много разбойного люда и татар побил. Это славно и урок для многих. Да и лампу добрую ты удумал. Посему я и пригласил тебя. Дабы наградить. Отныне поместье твое в вотчину передается за сидение осадное». «Служу царю!» — рявкнул Андрей, вновь приложив правую руку к сердцу. Только излишне энергично, из-за чего стукнул кулаком по доспеху. Да и пятками щелкнул. На нем, правда, были ненормальные сапоги, но все одно, звук получился вполне подходящий для небольшого помещения. «Хорошо служишь», — усмехнулся он. «Поставишь мне на будущий год две бочки своего светильного масла в казну и 3 гривенки краски лепис-лазури. Зато я закрою глаза на твои дела мутные. Тем более, что ты не под себя гребешь, а ради полка стараешься». «Один раз, государь? Только на будущий год или каждый год?» «А ты каждый год сумеешь?» «Не могу знать. Для светильного масла древа нужно много. У меня поместье малое, быстро все закончится, да и... Государь, я полбочки светильного масла целый год делал. На две бочки у меня ни дерева, ни людей не хватит. А на краску, значит, хватит? О краске я не ведаю. Пока не согласиться, не возразить не могу. Мне нужно время, чтобы понять, получится ли ее раздобыть еще и сколько. Ну что же, коль так, то поступим иначе. Треть всего, что ты торговлей или ремеслом добудешь через вотчину свою, в казну передашь. И горшки, и наконечники для стрел. Ерничаешь? Никак нет. Не хочу голову впоследствии морочить твоим людям. Ведь если мой слуга корзину сплетет, то треть ее тебе полагается. И как делить? Делать три вместо одной? Да и зачем тебе корзина? А как бы ты предложил? Треть всего, что я на продажу добуду, твое. Монетой или товаром ли, без разницы. Добро, кивнул Иоанн. Хорошо, пусть будет так. А теперь ступай. Государь, позволь просьбишку малую. Просьбишку? Думаю, что тебе уже донесли, будто бы меня по дурости называют волколаком селяне дикие. Разумеется, кивнул царь. И не только они. Слухов разных хватает. Позволь мне знак свой иметь и на прапоре поднимать его. Как раз белого волка на красном. А ты еще зачем? Чтобы поместье оберегать. Там ведь от супостатов не продохнуть. Вместо сажания репы приходится могилы копать для Тати и прочих озорников. А так, может, опасаться станут. Люди темны, верят во всякие глупости. Вот и думаю, почему бы их страхи не использовать к пользе дела. Ладно, пусть будет по-твоему. Ступай. Устало махнул рукой царь и отвернулся от Андрея, вернувшись к чтению. Десятник тут же засуетился, открыл дверь, и они с парнем спешно покинули помещение.